Глава 14. Опять все пошло не по плану, билась в голове единственная мысль, когда я на скорости, словно запущенный гигантской пушкой снаряд, летел со школьной крыши в обнимку со злобным чудовищем, неистово бьющимся в моей хватке и отчаянно завывающим. В ушах стоял свист ветра, а перед глазами все смазалось. Я, конечно, пока еще ни разу этого не проверял, но теоретически я вполне способен пережить падение с такой не слишком большой высоты, и, по идее, даже не должен сильно покалечиться. Реальность в очередной раз за всю эту миссию преподнесла мне не самый приятный сюрприз. Вместо того, чтобы тихо, мирно приземлиться на мягкий газончик, я вместе со своей невольной подушкой безопасности влетел в какую-то постройку. Удар, плечо как будто обожгло огнем. Вокруг слышится треск, и я надеюсь на то, что этот звук издают не мои кости. Нас мотыляет из стороны в сторону, словно мячики от пинг-понга. В какой-то момент моя хватка разжимается, и мы разделяемся. Проломив неведомую преграду, уже исключительно своим телом я кубарем качусь по земле, постепенно замедляя ход. Круговерть перед глазами сменяется видом скрытого пеленой туч черного неба, а сознание медленно, но верно меня покидает. Если мой противник жив, у него есть отличный шанс взять меня тепленьким. Вот ведь! Совсем не так я надеялся завершить всю эту эпопею.